Та не мог видеть, были ли глаза брата открыты или закрыты, когда он умер. Через какое-то время он осознал, что рядом стоит Сыма Цянь, ничего не говоря, но присутствуя. Он посмотрел во двор, на Лю, лежащего лицом вниз, и на Цянь, лежащую на спине, в расправленном вокруг нее синем платье. И ему показалось, что солнечный свет не соответствует этому моменту и тому, что будет теперь всегда, даже когда он уйдет в прошлое. Яркость этого утра, взлетающие и проносящиеся птицы, их пение. Он сказал об этом поэту. «Разве должны петь птицы?» «И нет, и да», — ответил Цянь. «Мы делаем то, что делаем, а мир продолжается. Где-то рождается ребенок, и родители вкушают радость, которую и представить себе не могли». «Я понимаю», — сказал Тай. «Но здесь, должно ли здесь быть столько света?» «Нет», — помолчав, ответил Сыма Цянь. «Здесь нет». «Господа», — это была Сун. Тай повернулся к ней. Он никогда ее не видел такой, как сейчас. «Господа, мы просим вашего разрешения», — произнесла она. «Мы хотим убить двух из них позже. Командира и первого лучника, того, маленького. Только двоих. Но это должно быть сделано». Она вытерла щеки. «Я даю его вам», — ответил Цянь, окидывая взглядом двор. «Я даю вам его», — повторил Тай. Звездная метель ее волос, цветочный лепесток ее щеки. Нефрит и золото ее уборов во время танца. Другой поэт, более молодой, напишет это. Часть очень длинного стихотворения, которое останется в памяти из всех заслуженно забытых стихов, посвященных тому утру, умывая. Немного позже на крыльцо почтовой станции, укрытой от солнца, вышли два человека и остановились перед солдатами. Старший из них, с дрожащими руками, держащийся совсем не так прямо, как раньше, официально представил молодого, своего сына, с кольцом феникса на руке, и на этот раз публично объявил его императором Катая. Солдаты, все солдаты, слуги почтовой гостиницы, каньлинские воины на крыльце, Шэнь Тай, старший из оставшихся в живых сыновей Шэнь Гао, и поэт Сыма Цянь, все опустились на колени, уткнувшись лицом в пыль гостиничного двора или доски крыльца. И таким образом стали первыми, кто принес присягу августейшему императору Шиньцзу из 9-й династии Катая в первый год восстания Ань Ли, как раз накануне того дня, когда пал Синань. Приказы нового императора были точными, продуманными, соответствующими положению. Здесь лежали три мертвых человека. Каньлинских воинов попросили заняться ими с помощью других воинов из их святилища. Цянь должны были отвезти к гробницам императорской фамилии, находящимся неподалеку. Старшего сына генерала Шэнь Гао, после консультации с его братом, также поручили каньлинским воинам, которых попросили сохранить его тело и доставить в поместье его семьи для погребения. Семью известят заранее. Тело бывшего первого министра Вэнь Джоу должно быть сожжено в каньлинском святилище на погребальном костре, должным образом завернутым в саван и со всеми обрядами, но без придворных почестей. Пепел следует развеять, а не хранить. Отсутствие церемонии явно и разумно преследовало цель развеять страхи солдат, которые его убили. Отец император Тайцзу, который проснулся этой ночью правителем Катая, слабый, убитый горем и растерянный при свете ясного дня, должен быть доставлен в безопасное место на дальнем юго-западе за большой рекой. В свое время, как надеялись, он восстановит свои силы и волю и будет с почетом доставлен обратно к новому двору сына в Синане. Сам император отправится на север. Он сделает своей базой Шуцюань в излучине Золотой реки. Этот город уже служил для подобной цели в прошлом. Синань нельзя удержать, но его можно отобрать потом. У нового императора не просматривалось ни малейшего намека на сомнение, готовность пойти на уступки мятежникам или сдаться. Министр совершил ошибку. Этот человек и его советник умерли здесь сегодня утром, как и следовало. Женщину, лежащую в пыли, можно было считать достойной сожаления, теперь и потом. Но ни один человек, который оценивает события в здравом рассудке, не сможет отрицать, что ее семья стояла у корней этой катастрофы. Женщины Катая могли извлекать выгоды из поступков мужчин, которых они знали, но точно так же они не могли не пострадать после их падения. Один небольшой инцидент, замеченный горсткой людей на том гостиничном дворе, произошел перед тем, как Тайцзу снова сел в карету, чтобы уехать из Мавая. Алхимик, худой проповедник священного пути, осторожно вышел из второй кареты, где, очевидно, сидел во время насильственных событий того утра. Он подошел к Тайцзу, неся с собой, по-видимому, утренний эликсир, предназначенный для обретения им бессмертия. Император, бывший император, отмахнулся от этого человека. Вскоре после этого господин Шэнь Тай, теперь личность довольно значимая, был вызван к новому императору в помещении почтовой станции. Он опустился на колени и получил в подарок еще одно кольцо с белым нефритом. Первый подарок, сделанный Шэньцзу в качестве императора Катая. Шэнь Тай получил приказ ехать вместе с удалившимся от дел императором до почтовой станции на имперской дороге в Чэньяо. Оттуда, как только 60 его каньлиньских воинов прибудут из святилища, ему следует быстро ехать к Хсеню, на границе с Тагуром, чтобы забрать своих коней и благополучно привести их обратно в Шуцюань. Император официально попросил отдать сардийцев в распоряжение империи. Шэнь Тай дал на это официальное согласие, выразив огромную радость, что может быть полезным Катаю. Синаню предстояло стать одним из самых страшных мест на Земле. Тай осознал это в какой-то момент ночного путешествия в Мавай, затем брат сказал ему то же самое. А уж его брат Лю блестяще разбирался в жизни императорского двора, армии и всего мира. А если это правда, если кровавое насилие приближается с востока, и уже сейчас под сапогами марширующей армии и под копытами ее коней вздымается пыль, то необходимо было вывести из города одну женщину. Особенно если учесть то, что эта женщина была наложницей человека, которого больше всех ненавидели в Синане еще до восстания. Месть может породить такие ужасы, о которых нельзя говорить вслух. И страх тоже. Одна женщина, которая дарила им всем музыку и нечто большее, умерла в это утро, в расцвете юности и красоты. Тай не был готов потерять еще одну из-за Вэньчжоу. Он всегда понимал, что поступки могут привести к неожиданным последствиям. Поступки любого человека, каким бы ни был его ранг. Но иногда можно повлиять на события. Наследник императора сказал пару слов солдатам по пути из дворца. И они имели последствия. Вэньчжоу, Вэньцзянь и Шэньлю умерли. В то же утро император уступил трон сыну. Тай преклонил колени перед светлейшим и августейшим императором Шэньцзу, правящим сейчас по велению небес, и понял, что не знает, что из произошедшего предвидел этот человек и что сделал намеренно. Тай не надеялся когда-нибудь это узнать. Он выполнит свой долг. Теперь Катай стал империей, ведущей войну и осажденной изнутри. Но воины из Канлинского святилища смогут прибыть в гостиницу на имперской дороге только к ночи, и это в лучшем случае. Поэтому у него еще осталось немного времени, хотя ему предстояло двигаться быстро и, наверное, снова ночью, в зависимости от того, что он найдет в Синане. Подчиняясь приказу, он выехал со двора гостиницы вместе со своими канлинскими телохранителями, каретой Тайцзу и солдатами, сопровождавшими их кортеж из дворца ночью. Другие 50 человек из второй армии поскачут на север с новым императором. Это было большой честью. Командир Дуй выстроил их стройными, дисциплинированными рядами во дворе, ожидая команды тронуться в путь. Тай наблюдал за Сун, которая на это смотрела. Он думал о том, что этим людям оказывают честь, но ничего не сказал. Иногда лучше не знать подробностей того, что может произойти. И ему сейчас надо было заняться собственным делом. Немного отъехав от Мавая, он остановил Динлала и посреди дороги сообщил Сун, Тяню и Люйченю о своем намерении. Оно не подлежало обсуждению. Они все отправились вместе с ним. Остальные его каньлинские телохранители остались с Тайцзу и солдатами. Им предстояло дождаться в гостинице 60 всадников из святилища. Тай и три его спутника двинулись через поля, коротким путем на юг, к перекрестку имперского тракта. Они скакали все летнее утро и весь день, который должен был казаться им прекрасным. Высокие белые облака и ветерок с запада. Тай думал о смерти позади них и на перевале Тен, и чем дальше они ехали, тем больше приходило холодное осознание предстоящих смертей в приближающиеся дни. Система дорог возле Синаня была очень хорошей. Всадникам редко приходилось пересекать поле или огибать остатки бамбуковых лесов. Они нашли сельскую дорогу, ведущую на восток, потом еще одну, отходящую от нее на юг, по направлению к тракту, и пересекающую одну деревню за другой, которые сливались в одно размытое пятно. Люди выходили из домов или прерывали свою работу и смотрели, как они мчались мимо них галопом. Так быстро скачущие всадники были необычным явлением. Предмет для беседы в тихий день. Динлал был великолепен и бежал легко. Другие три всадника сменили коней на станции. Но все равно Тай мог бы обогнать их, если бы захотел. Он чуть не поступил так, но понимал, что они ему понадобятся, когда он попадет в город. Однако он так и не попал в город. Даже близко. Прежде чем что-то увидеть, они услышали шум, похожий на шум сильной бури или водопада. Он был похож на рев, когда они поднимались на холм по узкой дороге, ведущей к тракту. Потом они поднялись на вершину и увидели, что происходит внизу. Город спасался бегством, в панике. С болью в сердце Тай увидел имперский тракт, забитый жителями Синаня, которые бурлящей массой устремились на запад. Эта масса выплескивалась в дренажные канавы и устремлялась в переполненные летние поля вдоль дороги. Люди брели с пожитками на спинах, тащили повозки с детьми, стариками и вещами. Шум стоял оглушительный. Временами над ними взлетал крик или плач, когда человека сталкивали в канаву или он падал и был затоптан. Если упадешь, то, вероятно, погибнешь. Продвижение было мучительно медленным, видел Тай, а людская масса тянулась назад, на восток, насколько хватало глаз. Он даже не видел городских ворот, они были слишком далеко, но он мог их вообразить. Все ворота. Слух о катастрофе разнесся. Жители Синаня, по-видимому, не склонны были ждать, когда к ним придет Рошань. «Они там погибнут от голода», — тихо сказал Сыма Цянь. «А ведь это только авангард сегодняшнего утра, только начало». «Некоторые останутся», — заметил Люйчень. «Часть людей всегда остается, ради своих домов, своих семей. Они склонят головы и будут надеяться, что кровопролитие закончится». «В конце концов, наверное, закончится», — согласился Тай. «Он хочет править, не так ли?» «В конце концов», — согласился Люйчень. «Хотя это время может показаться вечностью». «Она будет длиться вечно, эта война?» Тай взглянул на Сун, которая задала этот вопрос, глядя вниз, на ползущую вперед толпу на дороге. Она кусала нижнюю губу. «Нет», — ответил он, — «но многое изменится». «Все?» — спросила она, глядя на него. «Многое», — повторил он, — «не все». «Тай, мы не сможем попасть в город», — это произнес Цянь. «Мы должны надеяться, что она получила твое предупреждение и среагировала должным образом. Но невозможно плыть против этого потока». Тай посмотрел на поэта. На душе у него было безрадостно. Потом он тряхнул головой. «Нет, можем. Плыть — это хорошая идея. Мы попадем в город по каналам». «Действительно хорошая идея, но это не имело значения. Иногда такое случается». Они провели остаток дня, срезая путь через поля и снова по небольшим дорогам прокладывая его на восток. Даже проселочные дороги, изрезанные глубокими колеями телег к концу дня, заполнили толпы людей, бегущих на запад. Стало трудно вообще двигаться дальше. Люди проклинали их, четверых на их конях. Если бы не каньлинские воины, то уважение и страх, которые они внушали, на них могли бы напасть. Тай боролся с гневом и паникой, понимая, что их время заканчивается. Когда они, наконец, подгоняя уставших коней, поднялись на возвышенность, с которой уже видны были стены Синаня, он услышал голос, который произнес проклятие, и понял, что это его собственный голос. В вечернем свете перед ними раскинулся Синань, столица империи, слава мира. Город был похож на улей, от которого во все стороны разлетались пчелы. Они текли из всех ворот, по всем дорогам, а внутри стен они увидели поднимающиеся клубы дыма. Рошань в нескольких днях пути, а Синань уже горит. «Посмотрите на Дамин», — сказал Сыма Цянь. Дворец был охвачен огнем. «Они его грабят», — сказал Тай. «Где же охрана?» — воскликнула Сун. «Грабит», — устало ответил Тай. Сыма пробормотал. «Они знают, что император бежал. Что мог подумать город, кроме того, что он его бросил? Покинул их». «Он уехал, чтобы перегруппировать силы, собрать армии. Династия будет бороться!» Голос Сун звучал очень напряженно. «Мы это знаем», — ответил поэт мягко. «Но чем это поможет тем, кто остался там, когда на них идет Аньли?» Тай смотрел на каналы, которые лениво текли в город подарками в стенах и в любой обычный день несли на себе дрова, бревна, мрамор и другой камень, а также тяжелые товары и продукты. Суровое наказание грозило тому, кого поймают в канале. Было известно, что это слабое место в обороне города. Он увидел, что сегодня тысячи людей предпочли рискнуть быть наказанными палками. Столько тел было в воде. Они толкались, дрались за место, несли вещи на голове и детей на спине, или ничего не несли, кроме ужаса и желания убраться подальше. «Люди утонут», — подумал он. Лючей поднял руку, указывая. Тай увидел новый язык пламени во дворце Дамин. Его спутники сидели на конях рядом с ним. Молча. Они уважали его горе, понимал Тай, позволяя ему сказать это самому. Отказаться от безнадежного похода этого дня. Они приехали вместе с ним и остались рядом. Он сидел верхом на Динлале, глядя на этот кошмар, или лишь на начало кошмара. Садилось солнце, его косые лучи падали на Синань, отчего стены казались золотыми. Он думал о Капелле, о зеленых глазах и светлых волосах, о ее уме, более проницательном, чем его собственный, даже в те дни, когда он был погружен в свою учебу, старался понять древние царские дворы, давно умерших мудрецов, поэтические размеры и ритмы. Он думал о том, как она пела для него, о ее пальцах в его волосах, о них вдвоем в постели посреди освещенной лампой комнаты. Так много стихов за многие сотни лет написано о придворных, молодых и уже немолодых, у окон наверху над мраморными или нефритовыми лестницами, в сумерках и при лунном свете, ожидающих возвращения возлюбленных. Приходит ночь, и звезды, и освещает улицу фонарь на каменной стене, и плачет соловей в саду, но не стучат коня копыта под окном моим, открытым настежь. «Мы не можем этого сделать», — сказал он. «Нам нужно возвращаться. Мне очень жаль». Он жалел о многом, когда долгий летний день наконец погрузился в темноту, они снова повернули на запад, оставив позади пожары. Большая часть ночи ушла на то, чтобы добраться до гостиницы на Имперском тракте. Той самой, где он проснулся весенним утром и обнаружил, что Сун ранена и схвачена солдатами, а Вэньцзянь ждет, чтобы отвезти его в Мавай. Так как они ехали верхом, даже на усталых конях и в стороне от главных дорог, в конце концов они обогнали измученный авангард беженцев из Синани и спустились к тракту. Он лежал перед ними под лунным светом, безмятежный и прекрасный. Каньлинские воины и святилище, 60 человек, уже ждали, как и было обещано, когда они добрались до гостиницы. «Тайцзу спит», — доложили они. Та велел увести Динлала, напоить его, накормить и обтереть досуха. Они все нуждались в отдыхе, он это понимал, но не мог уснуть. Он смертельно устал и пал духом. Вэй Сун и Люй Чэнь ушли вместе с другими каньлинскими воинами. Тай подумал о том, не попросить ли ее остаться с ним. Он видел, в каком отчаянии женщина-воин, но не чувствовал в себе сил утешить ее. «Ей будет лучше с другими воинами», — подумал он. А может и нет. Он не знал. Сегодня ночью он не слишком ясно мыслил. Мавай, то, что там произошло, и Синань в огне, а весенняя копель в его стенах. Или, может быть, застряла среди десятков тысяч людей на какой-то из дорог. Он не знал этого. Он прошел через вестибюль гостиницы, увидел испуганных людей, стоящих там, не знающих, что сказать или что подумать. Он прошел через него насквозь во внутренний двор, в сад. Тянь, вышедший немного позже, нашел его там. Тай сидел на скамье под тутовым деревом. Поэт принес вино и две чашки. Он сел и налил им, и Тай опустошил свою чашку, а потом протянул снова. Тянь наполнил чашку во второй раз, и Тай выпил ее тоже. Присутствие поэта успокаивало, утешало. Почему-то ему казалось невозможным искать утешение в чем бы то ни было сегодня ночью. В дружбе, в свете звезд, в ночном ветерке. Тянь сказал, «Тебе надо отдохнуть». «Я знаю». «Ты уедешь утром?» «До восхода солнца. Мы должны опередить тех, кто бежит из города». Тай посмотрел на поэта, на тень рядом с собой. Листья над головой закрывали лунный свет. «Ты едешь с нами?» Короткое молчание. Затем Тянь покачал головой. «Возможно, это самонадеянность и заблуждение с моей стороны, но я считаю, что смогу принести больше пользы рядом с императором, с отцом-императором». «Тайцзу не сможет угнаться за нами». «Конечно, не сможет, но он будет горевать, а при нем только этот глупец-алхимик и солдаты. Ему предстоит долгий путь, а дороги трудны. Небесный путь теперь изогнулся подобно луку. Возможно, старый поэт сумеет помочь». «Ты не старый». «Сегодня ночью я стар». В саду воцарилась тишина, а потом Тай услышал, как Тянь опять заговорил, делая ему подарок. «Наши души вдвоем воспарили за 9 небес, но теперь разлетятся, как звезды перед дождем. За холмами и реками вижу, как гаснет дракон. Ты к далекой границе должен свой путь совершить, но, быть может, когда-нибудь ты возвратишься домой и последний мост над рекою Вай перейдешь». Тай некоторое время молчал. Он был тронут и очень устал. Вино, слова, тишина. «Я увижу тебя снова. Если позволит небо, я буду надеяться. Мы выпьем доброго вина в другом саду, слушая музыку пипы». Тай вздохнул. «Я буду надеяться. Где? Где ты будешь?» «Не знаю. А где будешь ты, Шэнь Тай?» «Не знаю».